От лица на месте это со всей вокруг братья, приветствую вас с нынешним воскресным днем. Спасибо, Господи. Причастников сегодняшнего дня, принятие святых Христовых тайн, да послужат святые Христовых тайн телу на здравие и душе на спасение. Напоминаем повторно о порядке богослужения предстоящей седмицы. На среду текущей предстоящей седмицы совершается день отдания праздника Святой Пасхи. Поэтому в канун этого дня будет соединяться служба и Святой Пасхи, и со службою препратства Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Будет с теми особенностями, которые мы с вами пережили и в самые первые дни светлой пасхальной седмицы. Поэтому, кто будет иметь возможность, постарайтесь за этой вечерней службой присутствовать. Самый день отдания одна божественная литургия. Последний раз мы будем возглашать Христос воскресе. Последний раз мы будем петь пасхальное песнопение. Так как вечером в среду уже будет являться день кануна праздника Великого и Двунесесятого Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. В канун этого дня будет совершаться торжественное всеночное бдение, и в самый день праздника две божественные литургии в свое обычное установленное время. Эти дни помоги нам, Господи, провести свято, мирно и безгрешно. Преподобный Серафим всегда приветствовал этим всерадостным пасхальным приветствием не только в эти положенные дни по уставу, но каждый раз, встречаясь с тем или иным лицом, всегда приветствовалось Христос воскресе, потому что Он именно весь преисполнен был глубочайшей живой веры в живого Бога, воскресшего нас ради нашего, ради спасения, и вознесшегося на небо, и сидящего одесную Бога и Отца. Так как, может быть, некоторые, по независимым от вас причинам, не смогут быть в день отдания им или в канун его богослужения, мы с вами сейчас поприветствуем, пока мы собраны во множестве. Христос воскрес! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Христос! Христос воскрес! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Христос! Христос воскрес! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Воистину воскресе! Христос! И нам даровал живот вечный, поклоняемся Его тридневному воскресению. Сегодня вечером в этом соборном храме будет совершаться вечернее уставное богослужение с акафистом последний раз воскресшему Господу Иисусу Христу. Есть несколько акафистов. Один из акафистов общеизвестный, который читается в любое время. Это с припевом, составитель его барон Нольке. Он составил с припевом «О Иисусе воскресший, воскреси души наши». А этот акафист с особенностями. Там аллилуйя нет. Каждому икосу, каждому кондаку припев Святой Пасхи, тропаря «Христос воскрес из мертвых, смерти и смерть поправ, Иисусе мы гробе в живот даровал». Поэтому, кто имеет возможность сегодня, постарайтесь также быть за этим вечерним богослужением и помолиться последний раз за этим пасхальным акафистом, который имеет свои особенности и читается только и в эти дни, до дня отдания праздника Святой Пасхи. А в другое время китайцы тот, но и названный акафист, с особым своим припевом и своими особенностями. Причастники сегодняшнего дня вышли положенные благодарственные молитвы по святому причастению. Слава тебе, Бог! Боже, слава тебе!